Отец Аввакум и псковский уполномоченный. Как-то летом один из древних печерских стариков, сторож монаха Аввакум, заявил в трапезной после вечерних молитв, что больше не будет пускать в монастырь ни православных. Хватит. Ходят по обители то размалеванные дамочки-туристки под ручку с мужиками-безбожниками, от которых за версту разит табачищем, то коммунисты с баптистами, то новоявленные экуменисты, то мусульмане в обнимку с нехристями-жидами. Надо этому положить конец. Братья не придала стариковскому ворчанию значения, но кто-то все же спросил: «А как же ты отличишь, православный идет человек или нет?» Аввакум крепко задумался, но ненадолго. «А вот кто прочтет символ веры, того я и пущу. А нет, гуляй за воротами, нечего тебе делать в монастыре». Все посмеялись над его словами, да и забыли. Но на следующее утро, когда монахи расходились после службы по послушаниям, они с удивлением заметили, что в обители непривычно безлюдно. Бродят и крестятся на храмы благочестивые паломники, знакомые бабки подходят под благословение, странники с узелками отдыхают после литургии, юродивый бегает вокруг колодца, а вот обычные докучливые толпы туристов куда-то исчезли. Просто святая Русь. Видно, правда, отец Аввакум чудит, держит свое слово. Так оно и было. С раннего утра, заступив на дежурство у святых ворот, отец Аввакум от каждого входящего требовал прочесть Никео-Цареградский символ веры, составленный отцами двух первых вселенских соборов в IV веке. Расчет был гениально прост. Любой воцерковленный православный уж точно знает этот текст наизусть. С полшестого до 10 часов утра ни у одного из пришедших в монастырь с символом веры проблем не возникало. А вот после 10 из Пскова подъехал первый туристический автобус. Само собой, никто из советских туристов экзамены Аввакума выдержать не смог. Все только ругались да угрожали, стоя перед наглухо закрытыми воротами. Но для старого солдата отца Аввакума, закончившего войну под Будапештом, эти угрозы были просто смешны. Подъехал еще автобус. Следом подоспели интуристы. К полудню у ворот обители собралась огромная разгоряченная толпа. Ее-то и увидел из окна своей черной «Волги», приехавший в монастырь на обед к отцу-наместнику, главный псковский надзиратель над всей церковной жизнью, уполномоченный по делам религии по Псковской области Николай Александрович Юдин. В монастыре фамилию уполномоченного все подчеркнуто произносили как Иудин. И не потому, что этот уполномоченный был хуже других. Просто любой надзиратель за церковной жизнью сам по себе являлся символом внешнего порабощения церкви. Справедливости ради, надо сказать, что Николай Александрович был довольно добродушным человеком, много лет проработавшим в органах, но не ожесточившимся от избытка власти. Тем не менее, он был полноправным хозяином и вершителем судеб всех проходящих по его ведомству священнослужителей. Любого священника он мог по личному усмотрению лишить так называемой регистрации, и тот уже не имел права служить в храме. И это лишь самое малое. Неприязнь уполномоченного совершенно спокойно могла кончиться для батюшки набором всех тех неприятностей, которые имел возможность обеспечить этот кадровый сотрудник КГБ тому, кого бы посчитал опасным для советского строя. Поэтому все настоятели, не говоря уже о простых батюшках, являлись в кабинет уполномоченного по первому зову. Все, кроме наместника архимандрита Гавриила. Он был единственным, к кому, если надо было решить какой-то вопрос, Юдин приезжал сам. Почему так происходило? Думаю, наместник смог себя так поставить. И еще отец Гавриил был сильный и независимый наместник. И очень жесткий. Если уж чего-то решал, то всегда этого добивался. Правда, некоторые ядовито предполагали, что уполномоченный Юдин ездит в монастырь на ковер, потому как у наместника звание выше. Но это были просто злые языки. Хотя понятно, что в те времена наместники и настоятели не могли не иметь взаимоотношений с представителями государственной власти. Увидев вопиющий непорядок в своем хозяйстве, Николай Александрович Юдин сразу вышел из машины. Быстро во всем разобравшись, он решительно пробрался сквозь толпу к воротам и грозно забарабанил кулаком по старинным, окованным железом дубовым доскам. «Кто там? Ну-ка, открывай сейчас же!» «Читай символ веры!» — раздался из-за ворот грозный глаз монаха Аввакума. «Что?» — не поверил своим ушам уполномоченный. «Какой еще символ веры? Открывай, тебе говорят!» «Читай символ веры!» — все так же непреклонно донеслось с той стороны. У Николая Александровича от возмущения перехватило дыхание. «Да ты кто такой? Ты что себе позволяешь? Я уполномоченный, я Юдин! Открывай сейчас же или пожалеешь!» «Читай символ веры!» Этот возвышенный диалог продолжался минут 10. Наконец, взглянув на часы, уполномоченный сдался. «Открой, прошу тебя! Я уже на целых четверть часа к вашему наместнику опоздал. Представляешь, как он меня сейчас встретит?» За воротами повисла пауза. Видно, отец Аввакум явственно представил себе, что ждет этого несчастного. «Да... тебе не поздоровится», — с пониманием вздохнул он, но тут же несгибаемо повторил. «Читай символ веры!» «Да не знаю я этот ваш символ», — взмолился уполномоченный. «Что хоть это такое?» Отец Аввакум снова крепко задумался и, наконец, принял решение. «Ну ладно, так и быть. Повторяй за мной». И из-за ворот донеслись древние величественные слова Никео цареградского символа веры. «Верую!» — возгласил Аввакум. «Верую!» — затравленно озираясь на туристов, выдавил из себя уполномоченный. «Во единого Бога Отца!» — торжественно продолжил Аввакум. «Во единого Бога Отца!» — обреченно повторил Юдин. «Вседержителя! Вседержителя! Творца неба и земли! Творца неба и земли!» После того, как уполномоченный Совета по делам религии Попсковской области всенародно засвидетельствовал последний догмат, заключенный в великой молитве «Чаю воскресения мертвых и жизни будущего века, аминь», ворота приоткрылись и пропустили чиновника в монастырский двор. Испепелив взглядом своего инквизитора и выругавшись сквозь зубы, уполномоченный бросился к настоятельскому корпусу, где его в весьма раздраженном состоянии духа встретил отец-наместник. «Что же это вы, Николай Александрович, опаздывать решили? Я уж полчаса как вас поджидаю», — недовольно укорил он гостя. «Да что обо мне?» — кинулся в атаку уполномоченный. «Это у вас тут не весь что творится. Поставили психически больного на ворота. Никого не пускает, требует ото всех читать какой-то символ веры. Там на площади автобусы, туристы, иностранцы. Представляете, какой скандал сейчас начнется?» Тут и наместник заволновался. Он немедля послал отца эконома разобраться и навести порядок, а Аввакума сейчас же доставить в наместничий кабинет для расправы. Когда Аввакум вошел в обеденную залу, уполномоченный усилиями отца-наместника, а также с помощью обильных яств и французского коньяка, был несколько успокоен. Увидев сторожа, отец-наместник гневно привстал в креслах. «Ты что там устроил? Без благословения самочинно порядки свои в монастыре наводишь?» А вот самочиние — это действительно тяжкий грех для монаха. Отец-наместник был здесь совершенно прав. И Аввакум мгновенно этот свой грех осознал. Он решительно шагнул к столу и бросился отцу Гавриилу в ноги. «Виноват! Прости, отец-наместник!» «Убирайся вон, самочинник!» Загремел над ним наместник и даже отпихнул Аввакума сапогом. Уполномоченный мстительно торжествовал. Когда он уехал, наместник снова потребовал к себе Аввакума. Тот, лишь войдя, сразу повалился в ноги. Но отец-наместник вызвал его совсем не для выговоров. «Ладно. Молодец. На вот. «Бери», — добродушно проговорил отец Гавриил и сунул Аввакуму бутылку Наполеона. В тот вечер Аввакум и еще несколько старых монахов, бывших солдат, с удовольствием попробовали, что такое знаменитый наместнический коньяк.